воды в рот набрал. Это усиливало тревогу Азефа. Он знал, что Татаров был осведомлен о многих, хотя и далеко не обо всех сторонах его деятельности. Не было никакого сомнения, что все это теперь известно Рычковскому, и Азеф, конечно, отсутствие ответов из департамента ставил в прямую зависимость с получением Рычковским информации от Татарова. Если так, то над ним собиралась гроза, и тем настоятельнее было теперь желание Азефа смягчить гнев богов полицейского Олимпа. По-видимому, так и обстояло дело в действительности. Точных данных о мотивах поведения Рычковского, правда, не имеется. Но понятным это поведение станет только в одном случае. Если мы примем, что Рычковский не доверял Азефу и не хотел иметь с ним никакого дела. Ведь о прошлой деятельности Азефа он знал. Он знал, какое положение Азеф занимает в партии. Агентов, которые давали бы ему информацию о внутренней жизни центральных учреждений социалистов-революционеров, он искал с большой энергией и, тем не менее, оставлял без ответа все навязчивые просьбы о встрече. Одному из очень видных, хотя далеко не умных, деятелей политического розыска, жандармскому полковнику Заварзину, Рычковский позднее говорил, что он уличил Азефа в двойной игре и потому прервал с ним всякие сношения. Рассказы Заварзина далеко не во всех частях заслуживают веры, но данное его сообщение вполне отвечает всему тому, что нам точно известно об отношении Рычковского к Азефу, и потому должно быть признано правильным. Все это объясняет, почему рассказы Рутенберга должны были привести Азефа в состояние настоящего бешенства. Из них он узнал, что кроме Татарова его роль перед Рычковским разоблачил также и Гапон. Тем хуже для последнего. Его во что бы то ни стало, должна была постичь та же судьба, что и Татарова. Он должен быть, во всяком случае, убит. Несколько более сложен был для Азефа вопрос о Рычковском. В отношении последнего было возможно идти двумя путями. С одной стороны, было можно сделать ставку на его устранение. Это имело свои преимущества. С ним уходил тот руководитель департамента, который относился с подозрением к его Азефа роли. Но с другой стороны, было возможно разоблачить перед ним планы Рутенберга и тем самым попытаться его умилостивить. О том, что передумал Азеф в этот период, конечно, можно только догадываться. Но по его поведению видно, что вначале он, по-видимому, был склонен допустить двойное убийство Гапона и Рычковского, и лишь позднее, увидев, что Рычковский ведет себя осторожно и избегает ходить на свидание с Рутенбергом, постарался извлечь ту единственную выгоду из создавшегося положения, которую одну только и можно было извлечь, а именно предал Рычковскому план Рутенберга. Об этом мы узнаем из свидетельств Герасимова. Последний показал на допросах в Следственной комиссии 1917 года, что Азеф во время своих позднейших свиданий с Рычковским упоминал о своих письмах-предупреждениях против Рутенберга. Но по времени эти предупреждения относятся сравнительно позднему периоду, так как, по рассказам того же Герасимова, на первое свидание с Рутенбергом Рычковский очень хотел пойти, будучи искренне уверен, что Рутенберг готов заключить сделку о предательстве, а этого, конечно, не было бы.